Глава 5. «Вы совершили настоящий подвиг», — сказал Влад. «Другого слова не подберу. Разрешите пожать вашу руку?» Йовин с недоумением возрился на гостя-пришельца. «Это наш обычай», — пояснил Влад. «Означает признание и уважение». Йовин посмотрел на князя, тот кивнул, и молодой лекарь неумело ответил на рукопожатие. «Спасибо». Осунувшееся лицо Йовина осветила короткая улыбка. «Умерло 6. Остальные, думаю, к утру начнут выздоравливать». «Я тоже так думаю», — сказал Борисов. Чертовски хотелось курить. Но Влад не знал, как лучше преподнести князю Дравину и остальным айредам свою столь необычную привычку, и решил воздержаться. «Ничего, здоровее буду». Они только что вышли из винных подвалов на свежий воздух. День клонился к вечеру. Тени от стен и веж детинца перекрыли уже почти весь двор. Заметно посвежело. «Подышим», — сказал князь и посмотрел в небо. «Мухоловки высоко летают. Завтра будет хороший день. Значит, мой лекарь сделал все правильно?» «Он не просто сделал все правильно», — сказал Влад. «Он совершил настоящее открытие. И теперь его имя войдет в вашу историю. Мы собирались спасать вас похожим образом». «Значит, теперь ваша помощь нам уже не нужна?» — спросил князь. «Как скажете. Метод Йовина хорош на крайний случай, когда нет иного выхода. Но он слишком рискован. Сыворотка надежней и безопасней, а приготовить ее в достаточном количестве можно только у нас. Я не имею права настаивать, но на вашем месте согласился бы с первоначальным планом, тем более, что одно другому не мешает». «То есть вам нужны больные добровольцы и несколько дней времени?» — уточнил Дравин. «Да», — подтвердил Влад. «Хорошо, я подумаю. До вечера. Но пока мне, раз уж вы здесь, потребуется ваша помощь в другом деле». «Допрос этих тварей и осмотр их корабля?» — догадался Влад. «Хотя, вероятно, лучше в обратном порядке. Сначала осмотр, а затем допрос. Потому что допрашивать можно и в темноте, а вот осматривать лучше при дневном свете, пока солнце еще не зашло. Вы выставили там охрану?» «Зачем?» — усмехнулся князь. «В округе никого нет. Ржавая смерть хорошо потрудилась. К тому же айредов, способных держать оружие, у меня наперечет. Сами знаете». «Мы не имеем в виду айредов», — сказал командир Куркхирхавмлайн и окинул взглядом небо. «Вы думаете, к ним может явиться подкрепление?» — нахмурился Дравин. «Все может быть», — сказал Влад. «У нас пока нет необходимой информации, чтобы делать какие бы то ни было выводы». «Я понял». Князь вслед за Млайном с тревогой посмотрел в небо. «Как вы назвали эту штуку, на которой они спустились с неба? Корабль? Остроумно». «Мы давно называем так средство передвижения в космическом пространстве между планетами и звездами. Космический корабль. По аналогии с морскими кораблями». «Расскажите мне о них, когда будем осматривать». Дравин потянулся, отчетливо хрустнув суставами. «Все это невероятно, страшно, занимательно и внезапно. Как гром среди ясного неба». Он хмыкнул. «В прямом смысле. Так что, пошли? Или лучше поехали? Если вы умеете ездить верхом. Городской причал недалеко, но наши ноги сегодня уже изрядно потрудились». «С вашего позволения, князь, мы все-таки пешком», — сказал Влад, переглянувшись с Млайном. «Мы умеем ездить верхом, но нам не знакомы животные, на которых ездите вы, и способы управления ими. Не хотелось бы казаться смешными и неумелыми». Городской причал и впрямь располагался поблизости, сразу за юго-западными воротами. Как еще раньше отметил Влад, оглядевшись с высоты княжьего детинца, Брашен удивительным образом напоминал древнерусские города. Треугольный в планировке, он четко вписывался в стрелку между рекой Браши и ее притоком Брашкой. Таким образом, с юго-запада и юго-востока Брашен, не считая стен, был защищен от врагов естественными водными преградами. А с северной стороны между рекой и притоком был прорыт ров, что и вовсе превращало территорию, на которой стоял город, в остров. На другой берег перебрались на грибном баркасе, которой свободно поместились и князь с дружинниками-охранниками, и все остальные. Путь от кромки воды до места приземления термитного десанта занял не более 5 минут, и вскоре айреды, люди и киркурхи уже осматривали оба яйцевидных объекта. Собственно, вначале осматривал лишь Влад и киркурхи, как разумные существа, имеющие хоть какое-то понятие о космической технике. К ним присоединился и Свем-одиночка, которого после чудес пирамиды трудно было чем-либо удивить. Айреды же, включая князя Дравина, держались на расстоянии в 10 шагов, не в силах скрыть своего изумления перед чудными, поражающими воображение штуковинами, опустившимися прямиком с неба. Впрочем, как оказалось, айред, не хуже любого человека, и впрямь быстро ко всему привыкает. Вскоре и сам князь, и его дружинники осмелились подойти ближе, а затем, мужественно преодолев страх, наравне с остальными залезли внутрь ребристых яйцеобразных объектов. Довольно скоро и Владу, и киркхуркам стало более или менее ясно, с чем они имеют дело. «Это не совсем настоящие корабли», — сообщил Влад Дравину и, вытащив сигареты, добавил. «Сейчас я буду вдыхать и выдыхать дым. Не удивляйтесь, ладно? Считайте, что это всего лишь не слишком понятная и приятная для вас привычка иноземца. От некоторых привычек, увы, бывает трудно отказаться». Он с наслаждением закурил и выпустил дым в сторону. «Мне знакома эта привычка», — сказал Дравин, с интересом наблюдая за Борисовым. «Далеко на юге живет народ, где тоже это принято. Они вдыхают дым от какой-то высушенной травы. Их купцы иногда бывают у нас. Вернее, бывали до того, как пришла рыжая смерть. А наши хаживали к ним. Но у нас этот обычай не прижился». «Почему?» — с интересом осведомился Влад. «У нас такая трава не растет, а их привозная обходится слишком дорого, даже для меня. К тому же купцы, как я и говорил и раньше, добирались до нас нечасто. Уж очень длинен и опасен путь. А теперь...» Он махнул рукой. «Дай Господь страну возродить, а уж затем перейдем к торговле с другими народами. Если, конечно, осталось еще с кем торговать. Так что там ты говорил насчет этих небесных кораблей? Они не совсем настоящие? Объясни, я не очень-то понимаю». «Это как бы шлюпки», — пояснил Борисов. «Или скорее баржи. С минимальным запасом... разных запасов и простым управлением, предназначены лишь для того, чтобы доставить оттуда...» Он ткнул пальцем в небо. «Сюда», — указал на землю, «определенное количество солдат. В данном случае этих тварей. Здесь даже нет кабины для пилота, ну, рулевого. То есть спуск осуществлялся в автоматическом режиме». «Это как?» — не понял князь. «Без помощи тех, кто сидел внутри. Это как если у вас есть заданный курс и ветер попутный, то можно закрепить рулевое весло, и шлюпка под парусом будет сама плыть куда надо». «Ясно», — ухмыльнулся Дравин. «А ты сидишь на корме и попиваешь доброе винцо. Или, как в данном случае, готовишься к высадке и последующему бою», — сказал Млайн. «Топливо в баках практически на нуле», — сообщил он. «Только что проверил. Как мы и думали, эти штуки не способны самостоятельно подняться в космос. Они рассчитаны только на спуск». «Значит, где-то на орбите болтается корабль-матка», — сказал Влад. «Скорее всего», — согласился командир отделения киркхурков. «А иначе откуда бы им взяться? Но вы-то взялись», — резонно заметил князь. «Логично», — усмехнулся Влад. «Но не похоже, чтобы они использовали наши или подобные им каналы. Здесь явно иная схема. Обычная, так сказать. Через космос. От одной звездной системы к другой». «Эх», — он в очередной раз оглядел темнеющее небо. «По-любому надо возвращаться. Без спецоборудования мы ни черта не определим. Даже элементарного телескопа с автоматической фонокамерой нету. А бинокль здесь вряд ли поможет». Он посмотрел на князя. Тот хмурился, явно не понимая, о чем идет речь, и добавил. «У себя дома мы не только сможем вылечить ваших больных добровольцев и наладить производство сыворотки, но и определить, сколько чужих кораблей болтается на орбите вокруг вашей планеты». Влад огляделся, подобрал с земли маленький камушек, сжал кулак и обвел камушком вокруг него. «Мой кулак — это ваша планета, Лекта», — объяснил он князю. «А камушек — чужой космический корабль». «Вражеский корабль», — поправил Дравин. «Они ведь напали на нас, верно? Значит, враги. А врагов уничтожают». «Согласен», — кивнул Влад. «Вражеский. И он, может быть, не один. Вот этот его путь вокруг планеты, он повторил круговое движение и называется орбитой». «Вы хотите доставить сюда астрономические приборы и радары?» — спросил Млайн. «Сам пока не знаю», — вздохнул Борисов. «Может быть. А что?» «Пока ничего», — сказал Млайн. «Просто спросил». «Не просто он спросил», — догадался Влад. «Что-то хочет сказать, но не при князе. Ладно, потом узнаем». Он посмотрел, как уже совсем низко солнце золотит за рекой стены и башни Брашина, и неожиданно ощутил усталость. Пора было возвращаться в город. Все-таки денек выдался не из самых легких, и он еще не закончился. Пока переплывали реку и возвращались в детинец, наступил вечер. «Как я понимаю, вы останетесь до завтра?» В вопросе Дравина уже звучал утвердительный ответ. «Ночь — не лучшее время для того, чтобы отправляться в путь, даже с вашим оружием». «Мы никого не встретили, когда шли к городу», — сказал Влад нейтральным тоном. «Наткнулись на одну деревню, но там... там уже все умерли». «А кто не умер, тот ушел», — кивнул Дравин. «Это я знаю. Вокруг Брашина на десятки верст ни одной живой деревни или городка не осталось. Но я говорю о диких зверях. Последнее время они расплодились в окрестных лесах, и некоторые из них — ночные хищники, очень опасны. Они умеют подкрадываться незаметно и нападают внезапно. Мне не хотелось бы попусту рисковать жизнями своих людей, да и вашими тоже». «Не скрою, что мы рады воспользоваться вашим гостеприимством, князь. Но время... Я все думаю, не упустим ли мы драгоценные часы, если останемся». «Решать в конечном счете вам, уговаривать не стану», — сказал князь. «Только учтите, что после захода солнца у нас будет праздник. Скромный, но пир. В честь двойной победы над ржавой смертью и тварями с неба. Я и все брашенцы будем рады вашему присутствию. Скажу больше. Если вы уйдете в ночь, большинство этого не поймет. Скажут, что чужеземцы не знают, что такое уважение. Оно нам надо». Влад восхитился про себя дипломатическим способностям Дравина. «Надо же, не вам, а нам. Все правильно, нам оно не надо. Особенно с учетом того факта, что теперь после установления столь дружественного контакта и уже оказанной ими, людьми и киркхурхами, помощи, придется иметь дело с айредами и дальше. А тех, с кем собираешься иметь дело, надо уважать. Дравин прав. Или хотя бы показывать, что ты их уважаешь. Но в данном случае и показывать не надо. Стойкость брашенцев в сопротивлении тем страшным бедам, которые на них обрушились, сама по себе внушает уважение. Хочешь ты этого или нет?» «Полностью с вами согласен, князь», — вежливо наклонил голову Влад. «Уважение прежде всего. Нам с вами еще работать и работать. К тому же мы и впрямь устали. Поэтому и праздник, и ночной отдых, думаю, пойдут на пользу. Утро вечера мудренее, как говорят у нас». «У нас, говорят, вечером думает сердце, а утром голова», — усмехнулся Дравин. «Тоже неплохо», — оценил Влад. «Значит, решено. Остаемся до утра». «Рад вашему решению, но у нас впереди еще два дела». «Да, помню. Сначала допрос тварей, насколько это будет возможно, потом беседа с добровольцами. Где вы держите пленников, князь?» Но допросить пятерых захваченных в плен термитов им не удалось. Как раз в тот момент, когда они вышли из палат и направились в темницы, к Дравину с испуганным видом подбежал молодой стражник и попросил молвить слово. «Говори», — разрешил князь, останавливаясь. «Плохие новости, вершинный князь!» Стражник опустился на одно колено, склонил голову, и Влад подумал, что это, судя по всему, означает признание вины, а не просто знак уважения властителю. «Эти пять тварей, они...» «Только не сообщай мне, что они сбежали», — ровным голосом произнес Дравин. «Нет, «Они не могли бы сбежать», — помотал головой стражник. «Они не сбежали, они умерли. Все». «Твою мать!» — с чувством произнес князь, и Борисов аж вздрогнул от неожиданности. «Как и когда это случилось?» «Только что», — сглотнул ком в горле стражник. «Когда мы поняли, что они впрямь умерли, я сразу побежал докладывать вам. А как это случилось, мы не знаем. Мы держали их всех в одной яме. Места им хватало, с избытком, и никто их не трогал, как было и сказано. Истинная правда, Бог тому свидетель». Он быстро очертил ладонью круг перед своим лицом. «Встань!» — приказал Дравин. Стражник поднялся на ноги. «Веди, мы хотим посмотреть и убедиться лично». Термиты оказались и впрямь мертвы. Во всяком случае, никаких признаков жизни они не подавали. Все пятеро валялись на земляном полу ямы глубиной в полтора человеческих роста. Сверху яма была забрана железной решеткой, запирающейся на внушительного размера замок. «Сначала они бегали по дну», — торопливо рассказывал стражник, — «и даже пытались выбраться. Устроили живую пирамиду, доставали до решетки и старались ее перегрызть». «Надо же!» — хмыкнул Дравин. «А вы что?» «Спихивали их обратно. Стрекалом». Он почесал затылок, сдвинул на лоб шлем и добавил. «Два раза». «И что было потом?» — поинтересовался князь. «Потом они успокоились. Наверное, поняли, что бесполезно, притихли. Но еще шевелились время от времени. Я подумал, что на них нашло, что-то вроде оцепенения или дремы. Потом и шевелиться перестали». «И вы подумали, что они заснули?» — сказал Влад. «Я наверняка подумал бы точно так же». «Верно». Во взгляде, брошенном молодым стражником на Влада, мелькнула благодарность. «Ну, буквально недавно захотелось проверить, что и как, а они того, не шевелятся. Я уже их истрекалом», — он показал глазами на длинный, валявшийся на полу шест, — «по-всякому пихал». «По-всякому? Это как?» — спросил князь. «Даже нож к другому концу привязывал, вот этот». Он вытащил из-за голенища сапога нож и показал присутствующим. Нож выглядел опасно. «Одному и вовсе чуть брюхо не проколол. Бесполезно. Мертвее мертвого. Все». «То есть, выходит, они просто легли на пол и умерли, так?» — еще раз уточнил Дравин. «Выходит, что так», — вздохнул стражник. Он явно ощущал себя провинившимся, хотя и сам не мог понять, в чем именно. «Загадка», — сказал князь. «В наших лесах водятся насекомые», — подал голос Вем-одиночка, — «которые живут стаями. Они чем-то напоминают этих существ». Он показал пальцем на яму. «Только маленькие, длиной с ноготь». «И у нас есть такие», — сказал Лад. «Называются термиты. Еще есть муравьи, но эти больше похожи как раз на термитов». «И что?» — спросил князь. «Подобные насекомые есть и в наших лесах. Вы думаете, что это тоже какие-то насекомые, только обладающие разумом?» «Очень может быть», — сказал Влад. «Так вот», — невозмутимо продолжил Сем-одиночка, — «если несколько наших насекомых», — он выделил голосом слово «наших», — «отделить от стаи и поместить отдельно, то через несколько часов они умирают. Может быть, здесь то же самое?» «Так может быть», — сказал Влад. «Хотя это и странно. Но чего только не встретишь в иных мирах. Ясно одно. Неприятные сюрпризы, связанные с этими пришельцами, еще впереди. Следует быть начеку», — обратился он к Дравину. «Этот десант мы перебили, но никто не может гарантировать, что не будет следующего, возможно, более мощного и многочисленного». «Но не сегодня», — промолвил князь. «И даже не завтра. То есть я очень хочу на это надеяться. Потому что без вас и вашего оружия мы вряд ли устоим против более крупных сил этих тварей. Нас осталось слишком мало». Влад вздохнул. Ему не хотелось признаваться князю, что людей и киркхурхов там, откуда они пришли, еще меньше. «Что-нибудь придумаем», — сказал он. «Обязательно. Как вы говорите? Вечером думает сердце, а утром голова?» «А вы? Утро вечера мудренее», — ухмыльнулся князь. «Запомнил. Что ж, пошли отсюда. Отберем добровольцев и за стол. Не знаю, как вы, а я изрядно проголодался».